Глава восьмая. Планы. В поместье Альери я пробыла почти неделю. Ректор сказал, что мне надо устроить каникулы. Я долго смеялась. На земле ни в одном учебном заведении нет такого классного руководителя. Хотя в моем институте культуры была замечательная классуха Людмила Владимировна. Только она могла составить конкуренцию Холверу. Эта неугомонная женщина отдавала любимому делу всю душу, вдохновляя окружающих на такую же отдачу. Жалко, что она осталась на земле. Вот кто-кто, а Людмила Владимировна задала бы здесь жару, а то ходят как сонные мухи. Когда пришла пора возвращаться, Холвер перенес меня порталом в академию. Первым делом я решила проверить свой профиль. Брат, наверное, весь испереживался, как бы мне не вылетело от долгого молчания. Он-то не знает всей ситуации. Сев за компьютер, я поняла, как скучала все эти дни, сидя в четырех стенах. Да, Мира пыталась постоянно быть рядом и не давать мне скучать. Но кто имеет представление о современных технологиях, зависает в сетях, любит играть в компьютерные игры, тот меня поймет. Любовно погладив клавиатуру, я отдала мысленную команду компьютеру включиться. Сообщения от брата действительно были, и много. Начинались они радужно, с обычных вопросов «как дела?». Но потом, не получая ответов, тон брата стал встревоженным, а на пятый день молчания – злым. Вчера в письме преобладала грусть и обида на меня. Как я люблю таких людей. Неужели трудно заметить, что письмо не прочитано, или посмотреть дату последнего посещения адресата? Сам себя накрутил, а теперь мне к нему подход ищи. Мужчины. Поэтому, не считая себя ни в чем виноватой, я написала «Привет» и увидела быстро задвигавшийся карандашик. «Где ты была? Ты там с магией совсем про родных забыла. У меня все мысли только о тебе, бессовестная. Почему ты молчала? Что случилось? С тобой все хорошо?» «Да, нервное истощение налицо. Надо срочно старшенького приводить в чувство». «Братишка, хочу сразу успокоить, сейчас уже все нормально. Но у меня появился желающий, как говорит наша бабуля, надеть на меня одинокую родовые браслеты. Думаю, ты знаешь, для чего они. А если нет, то обратись опять же к всезнающей женщине, она тебя просветит». Вот и пришлось избавляться от него неординарными способами, которые привели к недельной коме. Минут 15 было молчание. Карандашик то появлялся, то пропадал, а письмо не приходило. Я уже стала беспокоиться за нервную систему Мишки, как пришло сообщение. «Весело у тебя. Кто вообще этот сумасшедший?» «Ты офигел? Я тут думаю, что ты меня сейчас жалеть начнешь, ну или хотя бы желать лютой смерти парню, посмевшему посягнуть на свободу сестры. А ты за него переживаешь. И вообще, он не сумасшедший. Да чтоб ты знал, это принц ледяных драконов. Между прочим, наследный, тебе с ним не тягаться, хотя...» «Ну, прости, систер, ты себе поклонника попроще найти не могла, и что значит «хотя»?» «Знаешь, милый, я тут узнала, ты тоже наследный принц». «Что? Ты чё несёшь? Перележала в своей коме? Какой ещё принц?» Пришлось рассказывать Мишке и про сон, и про свои предположения относительно нашего происхождения. Единственное, расстраивало, что добраться до отца было пока невозможно. О фениксах было ничего неизвестно уже 26 лет. Мишка посоветовал дождаться его, а пока узнать все, что можно и нельзя о фениксах и отце. Лилерий поддержал здравую мысль наследного принца Мешкана ван Мереше. Я долго смеялась. Хорошо не Мехкана. На этом мы распрощались. Было уже поздно, а завтра утром надо идти на занятия.